«А ты ко мне больше не приставай. Видеть тебя не хочу!» — зло крикнула она в ответ. И вот сейчас Егор, из-под лобья, следя за танцующими, еще раз переживал весь этот момент. Тем более, что товарищи, подходя покурить, нет-нет, и пошучивали. Задевали его какой-нибудь ловкой подковыркой. По медлительности и степенности характера он едва успевал отбиваться. Но в нем где-то уже прорезался незнакомый жестковатый огонек. Обида на Вальку разгоралась. «Ишь ты!» — думал он. «Еще ничего не было, она уже командовать лезет. Все уж вон замечают, зубы скалят. Вон и Петька, и Ромка. Ишь ты уж, и не пойди никуда, надо спрашивать. А как же? В самом деле, что это она возомнила? От горшка два вершка, 17 нет, а зубки уже острее бритвы отточила. Чуть прикоснется и...» Кто-то толкнул Егора, и он, скосив глаза, увидел Петьку Астахова. Тот показывал ему глазами на дверь и усмехался. Повернув голову, Егор увидел, вероятно, только что вошедшую Вальку с подругой. «А, не выдержала!» Радостно метнулось что-то внутри у Егора. Притопало. «Вот так-то вашу сестру учить. А то и что надумала, не приду, так-то оно будет лучше». Тотчас словно кто другой стал подталкивать Егора. С независимым лицом он выбрался из своего угла, молодецки передернул плечами, поправляя пиджак, и стал на самом виду, мимоходом ущипнув за бок какую-то приземистую толстушку-подростка, делая вид, что никакой Вальки вообще на свете нет и никогда не было. Он заметил, что Валька два или три раза бросила в его сторону быстрый взгляд. Затем также воровато глянула на него ее подружка, младшая Бабкова девка. Но Егор продолжал невозмутимо курить, слушая какую-то затеянную парнями трепотню. Затем, захваченный начатой самим же игрой, он почувствовал, как шум гулянки затих, отодвинулся и увидел веселую, поджуживающую ухмылку Петьки Астахова. Словно бросаясь с обрыва в жгучую темную пучину, он круто оглянулся, у него даже вырвалось от наслаждения внутреннее про себя «Ах!». Перед ним, перебирая бахрому платка, стояла Зинка Полетаева. Он глядел на нее, а она на него. И впервые в жизни у него как-то по-особенному приятно закружилась голова, и руки онемели, хотя он ни на мгновение не забывал о Вальке Кудрявцевой, о том, что она на него сейчас смотрит, и что... «Ну так что, Свет Захарович?» — спросила Зинка, играя бровями и показывая в усмешке ровные один к одному зубы. «Давай спляшем, а? Или кого тут боишься?» — почти незаметно покошачьи грациозно повела она головой. Если бы не последние ее слова, он бы, скорее всего, усмехнулся и отказался. Но теперь, когда все кругом слышали эти слова, отказаться никак было нельзя. И он, захваченный соответственной решимостью, как-то весь преобразился, как-то, само собой, небрежным движением руки поправил выбившийся на глаза чуб, шагнул к Зинке, оглянулся на Петьку Астахова, уловив его насмешливый и в то же время поощрительный взгляд, и мягко, спокойно обхватил Зинку за талию. Сладкий дурман окончательно ударил ему в голову, и он уже ни о чем не думал, ни о чем не помнил. Стремительный, жгучий вихрь подхватил его и закружил, и понес, мелькали, словно из горячего тумана, глаза Зинки, и вся она, дразнящая и по-змеиному гибкая, нет-нет, да и прикасалась к нему жаркой, податливой грудью. И оба, не говоря друг другу ни одного слова, знали, что эта вспыхнувшая между ними игра добром не окончится, ибо уже ни на что, кроме друг друга, не обращали внимания. С легкой улыбкой, слегка приоткрыв губы, Егор не отрывался от Зинкиного лица, но видел он и ее шею, и плечи, избегавшую между грудей смугловато затененную ложбинку,